Перегруз 1. Мана для магов. К черту магов. Накачай свое оружие маны и круши всех. Всех. Просто. Мочи. Их. Всех. Активация потребляет 50% максимального запаса маны и по 10% каждую секунду. Урон используемого оружия на момент перегруза возрастает двукратно. Также возможны побочные эффекты, с некоторой незначительной вероятностью. Требования. 1 очко навыков. Желаете изучить? Доступно. 1 очко навыков. Каждые 10 уровней вы получаете по 1 очку навыков. Также очки можно получить за выполнение специальных миссий, прохождение временных активностей, некоторых данжей и тому подобное. В общем, дефицит. Так что ЕКС настоятельно не рекомендует транжирить ценные ресурсы развития. Да насрать, перегруз хочу. Желаете изучить перегруз? Желаю. Сильно. Очень сильно. Достаточно ли сильно, чтобы отрезать себе мизинец и принести его в жертву системе? Да без вопра. Стоп. Что? Изучено активное классовое умение перегруз 1. Голосовая команда активации, мочи ублюдков. Жизнь продолжает налаживаться. На волне позитива размазжил туфли голову усердно прикидывавшемуся дохлой ветошью бесу, чем вызвал очередной припадок истерии и ужаса у побежавшей шушеры и выпавший лут из убитого инфернала, а если точнее, то маленькую книжку в багровом кожаном переплете. Поверхностный бестиарий верхнего инфернального плана Ниссус. Для получения информации о врагах, носите бестиарии с собой или прочтите. Да, оказывается, книги можно читать. Но это ведь так долго и утомительно, не правда ли? Система истину глаголит. Спрятал томик во внутренний левый кармашек куртки безумного Макса, с сомнением поглядел на уползающего прочь от меня одержимого. У бедолаги не доставало большей части конечностей, а единственная уцелевшая рука была отстрелена по локоть, да и вообще нижней половины тела у него тоже не было, как и большей части содержимого брюшной полости, а то, что осталось, волочилось по полу, оставляя за собой кровавые полосы вперемешку с не до конца переваренным бутербродом, которым успел до апокалипсиса позавтракать прежний хозяин родного тела. Одержимый, уровень 2, пушечное мясо легионов Инферно. И просто мясо тоже. Для легионов Инферно. С проломленного прикладом черепа лута не выпало, более тратить времени на мелочевку я не стал и направился к двери в конце коридора. Тук-тук. Закрыто. Не беда. Бабах. Дверь вынесла, вместе с двумя рыцарями ада 8 уровня, зачем-то подпиравшими эти самые двери. Любопытные твари. Как импы, только больше. И без глаз. Рожа затянута грубой кожей, создается впечатление, что смотришь на череп с провалом вместо носа, тщательно срисованным с ужастика 90. Тело, сплошные жгуты мускулов. Такой, если вмажет, станет неприятно. Ну, если сразу не сломаешься. Короче, ничего выдающегося. Адаптовый демонический артефакт обрез истребителя инфернальных геев перешел на 3 уровень. Стандартные характеристики предмета незначительно улучшены, доступна ранее закрытая грань артефакта. 1 здорово, 2. Круче. Дополнительный ствол. Двукратный множитель ко всему выходящему урону. Текущее развитие. 3 уровень. Зона поражения. 6 метров. Откат между выстрелами. Физический урон 5.21/2. Радиус поглощения душ убитых врагов. Не более 2 метров. Пассивно. Сделай мир чище. 5-кратный урон по инфернальным педикам. Заряды душ. 1/5. Интересное зрелище. Наблюдать, как один ствол превращается в 2, которые еще и в размере увеличиваются. Куда уж больше. Супердробовик готов к труду и обороне. Волшебство. Проворчал я. Все же к такой отдаче привыкнуть трудно. Даже когда ствол 1. Странно, что на меня никто не накинулся. Что-то тут не так. Поднялся на ноги. Приофигел немножко от открывшейся взору картины. Ущипнул себя за щеку. Еще раз ущипнул. Что происходит? В целом, не считая подозрительных наростов на стенах, расчлененных трупов, луж крови и толпы демонов в совокупности с повсеместным хаосом, обстановка в общем зале нисколько не изменилась. И это по-настоящему пугало. А именно, продолжавший показывать мультики телевизор. Удивительным при этом было не то, что сам телевизор работал при отключенном электричестве, а то, кто его смотрел. Орда разномастных демонов, начиная от бесов и заканчивая 3-метровыми баронами ада 18 уровня, с интересом наблюдали, как маленькая мышка поджигает шашку динамита и кидает в кота, замученного пытками и бесчеловечным отношением к животным. Даже по меркам других животных. Джентльмены, в общем-то я пришел вас всех убить, но если вы заняты, я могу и подождать. Нет, ты как раз вовремя. Раздался многоликий голос. Толпа демонов перед телеком расступилась в стороны, являя Элджея Вашингтона собственной персоной. В презентабельном деловом костюме, строгом синем галстуке и белых плюшевых тапочках в виде зайчиков. Только это уже был никакой не Элджей Вашингтон, а нечто большее, чем просто поехавший на голову пациент в психушке. У людей просто не бывает такого взгляда, полного вселенской ненависти и нескончаемой злобы, пробирающей до костей. Оливьер, князь тьмы верхнего инфернального плана Ниссус, уровень. А что, в аду мультики не показывают? Спросил я, доставая из карманов пару патронов палача Рока и отщелкивая затвор ударом кулака по обоим стволам. Сама простота и гениальность. Нет, не показывают. У нас развлечения несколько иного плана. Вот как? И какого же? Уточнил я, делая пару шагов вперед и сокращая дистанцию. Обступившие меня инферналы медленно поплелись следом. Платонического, сказал тот, чем стал Вашингтон, и нехорошо мне улыбнулся. Это не того случаем, что основан на духовном влечении и романтической чувственности. Того, что основан на скармливании врагу его поджаренной плоти. Заживо, разумеется. Вот это я понимаю. Нормальный и абсолютно адекватный парень. Правда, имя стрёмное, и рожа кривая, но знаешь, мелочи. Современная пластическая хирургия творит чудеса. Правда, мне все равно придется тебя убить. Щелк. Затвор обреза закрылся обратно. Меня. Убить. Забавно, ну попробуй. Я пожал плечами, решив, что интеллигентная беседа с князем тьмы в обществе сотен другой менее колоритной нечисти слишком культурное занятие для меня и просто навел на него обрез. Однако, прежде чем прогрохотал чудовищный по своей сути выстрел двумя патронами палача Рока не менее чудовищного калибра, сказал Оливьер и щелкнул пальцами. А дальше случилась откровенная грязь. Эй, Пентакл, все характеристики увеличены вдвое. Иммунитет ко всем существующим эффектам контроля вплоть до божественного уровня. Весь наносимый урон увеличен на треть. Скорость передвижения плюс 37%. Садисткой отдачей меня зашвырнуло прочь, прямо в свору окруживших импов и рыцарей ада. Но тут вдруг выяснилось, что те, в кого я должен был впечататься, заранее превратились в обезображенные мясные кляксы и фонтаны волшебных монеток. Разделение урона, да, любопытный экземпляр. Невозмутимо сообщил князь тьмы, наблюдая, как я катаюсь по холодному больничному полу, так и быть, сделаю из тебя новую игрушку. А то старая сломалась, когда в нее Бильфигар попробовал вставить свой. Да черта с два. Бах. Полдюжины импов поблизости разнесло в клочья, так и не причинив и царапины тому, в кого я стрелял. А сам князь неторопливо побрел ко мне в сопровождении зубастой свиты. Как это называется на вашем примитивном языке? Кажется, агрегат. Точно, агрегат. Бильфигар очень не обрадуется новенькой игрушке. А то в последнее время некачественные попадаются. Из строя выходит при первой жестяковке рабочего отверстия с агрегатом устройства. Я думал, ты нормальный, я верил в тебя. Истребить мерзких инфернальных геев. Бах. Крайнему рогатому здоровяку оторвало башку, но и только. Ситуация, как и в первые два раза, повторилась пуля в пулю. Не царапинки на самодовольной роже Элджея Вашингтона. Это настораживает и дает некоторый простор для творческого полета действий. Что естественно, то не безобразно. И вообще, ты слишком шумный, пора умолкнуть. Черная клякса отделилась от указательного пальца одержимого князем тьмы человека и шмякнулась прямо мне в лоб. Так, ничего и не сделав мне, контроль разума аннулирован. Дорога ярости. Что за? Может, ты что-то не так сделал? Там, плохая аура, электромагнитные солнечные бури. Нет, да вроде не. Заткнись, контроль разума аннулирован. Дорога ярости. Давай, я в тебя верю. Гррррррр. Контроль разума аннулирован. Дорога ярости. А теперь мой черед. Бабах. Двойной заряд патронов палача Рока, помноженный на бонус дороги ярости, который умножили на третий разрушительный выстрел обреза, перемноженный в свою очередь на двойной урон от перегруза и поделенный между львиной долей ближайших ко мне инферналов, произвел по-настоящему ужасающий результат. Эй, Пенте, Гексе, Малти, Тысячный, Тысячный, Монстер Килл, Лудекрыс Килл, Срань Господня, все виды сопротивлений плюс 50, мощь всех классовых умений увеличена двукратно. Все классовые умения переведены в безоткатный режим. Затраты ресурсов всех классовых умений обнулены. Чувствительность к боли понижена до абсолютного нуля. Приятной игры ближайшие 9 минут, бесчеловечная скотина. Вы перешли на 16-17 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Это было больно. Хоть, судя по заверениям системы, боль я перестал чувствовать. Больно было на это смотреть. Просторный общий зал вдруг потонул, просто потонул в кишках и кровище десятков разорванных в клочья демонов. В горах гребаных кишок и кровищи, и гекатоннах содержимого опорожненных кишечников и мочевых пузырей. Пассивки палача Рока никто не списывал со счета. Гостиная зона психушки буквально утопилась в поднявшемся визге пустившихся на утек бесов и импов, и рыцарей ада, и баронов ада в том числе. Вскоре в зале остался только я и Оливьер, ну, не считая тех, кто не смог удрать, ввиду того, что был затоптан на смерть более габаритными крупнокопытными сородичами. Неожиданно, сообщил Оливьер, да-да, два неловких поворота и уже козел ебет Федота. Ох уж эти Федоты. Вашингтон пожал плечами, дескать, бывает всякое. А потом злобная хрень, прячущаяся под личиной Элджея Вашингтона, внезапно сорвалась с места и понеслась на меня со скоростью ямайского спринтера, не обращая никакого внимания на направленный обрез истребителя инфернальных геев. Интересно, что такое ямайский? Да кого это интересует? Бах! Неуловимое движение черномазой ладонью ровно за мгновение до выстрела. Осколки душ врезаются в образовавшийся перед одержимым призрачный барьер, исписанный рунами, от которого рикошетит по стенам, выбивая из них шрапнель. Частичка бетона врезается мне в щеку, а спустя миг в меня врезается черномазый кулак, объятый огнем. Раздается хлопок взрыва, вспышка света и звон в ушах. Последнее я уже обнаруживаю, будучи находясь в свободном полете с предположительно половиной сломанных ребер. И еще неизвестно, что бы случилось, не будь удвоения выносливости за счет серийного убийства. Ничтожество, встать. Перед тобой правитель пятого доминиона верхней планарии Ниссуса. Да неужели? Щелк. Насрать на отдачу, прицелиться в наглую высокомерную рожу, вновь скостовавшую мерзкий щит. Пустая трата времени. Сиди и не дерга. Бабах. Охуевшего демона протащило назад метров на 5, а узорчатый щит моментально потерял яркость и покрылся паутиной трещин. Мне удалось устоять на ногах только благодаря усиленным характеристикам дороги ярости. И то, ненадолго. Жалкая попытка низшей формы жизни, сказал инфернальный педоподонок в лице поехавшего черножопого нигера. Оливьер нехорошо так прищурился, после чего поднял вверх раскрытую ладонь. И тут передо мной возникла дилемма. Что дороже, отстреленная ладонь одного одержимого князем тьмы чокнутого нигера или собственная жизнь? Я выбрал второе. Осознание надвигающегося писца коротнуло остатки нервов, заставив ринуться прямо на Оливьера, на ходу шаря по карманам в поисках новой партии патронов. Уклониться, уйти кувырком в сторону. От чего, блять? От волны надвигающихся по мою душу штырей, пробивающих бетонный пол. Нет. Я обычный 17-уровневый пожиратель, а не узкоглазый культиватор. И я даже почти успел перезарядить демонический обрез. Почти. В общем, все произошло моментально. Удар, объятый пламенем ногой по ребрам, был страшным. Я отчетливо услышал, как в левом боку затрещали ломающиеся кости, а потом я врезался в двойную сетчатую дверь. Ту самую, что отделяла холл дурдома от проходной для посетителей. Меня отпружинило обратно. И самое плохое, что именно в этот момент в меня летел здоровенный шар огня. Здорово, что боли я уже не чувствовал. Потому что мне по новой опалило брови, выжгло хоть какие-то маломальские задатки пробивающихся волос, обожгло физиономию до состояния блуз легкой хрустящей корочкой и вообще чудом не остался с лопнувшими глазами. Сосуды только потрескались, спасибо дороге ярости. Но прежде чем инфернальный ублюдок швырнул в меня шар огня, я успел засунуть два чертовых патрона палача Рока в обрез. На третий выстрел грохот был сродни чему-то зловещему. До такой степени зловещему, что передо мной за мгновение пронеслась вся моя жизнь. Во всяком случае та, которую я помнил, с момента появления в Балтиморе. И снова тот код, 112,113,23 минуты. Ничего не значащие имена. Вескер, Мерсер. Нужно найти центр, пока центр не нашел меня. Заработано достижение. Познавший суть смерти. Дух +5. Уровень двинутости плюс 1. Чувство самосохранения у меня работало с большой задержкой от всех остальных чувств. Зато того же не скажешь о моем противнике. На мгновение лицо Элджея Вашингтона исказило неподдельная гримаса ужаса и страха пред неизбежным. Он только и успел, что щелкнуть пальцами, формируя тройной защитный слой барьера. Но этого было мало. Двойной заряд патронов палача Рока. Множитель двухкратного урона перегруза, удвоенной серией убийств. Разрушительный третий выстрел обреза. 37% бонус к общему урону от все той же серии убийств. Двойной ствол. Да начать бы с того, что я стрелял по инфернальному педику высшей категории. Мне едва не оторвало руку. Отдачей швырнуло словно волейбольный мячик в противоположный конец зала. Прямиком в мягкое кресло Гринза, которое, приняв на себя всю кинетику, закружилось на одной ножке и... поехало. Я оказался на чертовом аттракцион. С плохим вестибулярным аппаратом. Но это так, к слову. Наконец кресло врезалось в гору мертвых мышц. Барон Ада моментально погасил инерцию, у кресла оторвалась ножка и оно перевернулось, катапультировав меня прямо на осколки битого стекла, по которым я проехал со своей и без того очаровательной мордашкой с ожогами 2-3 степени, пока не остановился у двух плюшевых белых зайчиков. Бу-и-и-и. Заработано достижение. Обливавший тапочки князя тьмы. Рейтинг безбашенности плюс 10. Доступ к рейтингу открыт только для самых отчаянных и безбашенных психов. Трать очки, качай себя. Подробности в статусе ваша ЕПС. С сомнением посмотрел вверх. Нужно сделать заметочку в склерозник. Ни за что не использовать патроны палача Рока такого калибра против обычного смертного мяса. Это слишком жестоко даже для меня. Это как ядерной бомбой жахнуть по тараканам. Хотя нет, тараканы переживут. Несмотря на тройной щит, созданный мегакрутым навыком, неопознаваемой системой уровень и высший статус в чертовой иерархии, Оливьеру оторвало руки. Оливьеру разворотило левую половину лица, превратив Анную в сплошное месиво. Оливьеру насквозь продырявило живот, через который, теперь, с легкостью можно было разглядеть часть хребта, порванные кишки и, хитро улыбающегося мышонка по телеку, поджигающего новую тротиловую шашку, чтобы кинуть ее в бедного кота. И вопреки всем существующим законам биологии, Оливьер был еще жив. И не просто жив, он был живее меня. Я передумал. Раба не буду из тебя делать, ограничусь кожаным ковриком в гостиную. С этими словами на меня наставили отнятую по локоть культу. И ничего не произошло. Оливьер заскрипел уже ставшими нечеловеческими зубами. Минуточку. То есть это что же получается? Ты привязал все свои скиллы к щелканию пальцами. Ты совсем больной ублюдок. Мне казалось так практично. Рука-лицо. Ой, прости, у тебя же уже нету рук. Ха-ха-ха. Потеряйся. Просто удивительно, насколько сильно можно ударить плюшевым мягким тапочком по роже врагу. Полагаю, шею мне не сломало только благодаря подросшим характеристикам и временным бафам. Тем не менее, меня оторвало от пола, подкинув строго вертикально вверх. А потом вертушкой вынесла строго перпендикулярно относительно оказавшегося неподалеку письменного стола. К счастью, позвоночник оказался крепче дешевой китайской мебели, которая треснула от прямого попадания пожирателя и развалилась. Ну сам напросился. Глянул на обрез, 140 прочности, пошарил по карманам. Остался последний патрон, помимо десятка условно живых затоптанных адских импов, решивших повторить фокус с дохлой ветошью. Глянул на задумавшегося Оливьера, с брезгливостью изучавшего правую культу, которая между прочим уже начала затягиваться и регениться. Слой за слоем. Кости, мышцы, кожа. Если так продолжится в том же духе, то к концу дороги ярости я успею услышать еще один щелчок пальцами. Подозреваю, что это будет последнее, что я услышу в своей жизни. Да, на что-что. Но на естественные законы все находящиеся в данный момент в общем зале психушки Балтимора класть хотели. Но все же, что-то было не так, высокомерный инфернальный засранец явно не спешил на меня нападать, несмотря на то, что даже в теперешней форме он вполне себе был в состоянии запинать меня до смерти. Нетрудно было догадаться, что именно не так. Выход, его не было. Позади меня валялась отстреленная обрезом дверь, в другой блок психушки, а рядом... Метров 5, выход на проходную, двойная сетчатая дверь, через которую вчера меня выводили санитары. Это конец. Так что ты там говорил про коврик для прихожей? А, Как насчет договора, смертный? Темные знания о подлинной сути мира, редкие артефакты прямиком из адской кузни Ниссуса. Нет, но, просто, ты, должен, сдохнуть. Никто не смеет пинать меня ногами, никто. Я не спеша направился к попятившемуся князю тьмы, поглаживая полностью заряженный душами обрез. Нужно отдать должное Оливьеру, тот бился до конца, вернее, трепыхался до конца, потому что попытка меня отфутболить закончилась новой дырой и в без того дырявом животе, как и не менее тщетная попытка вцепиться мне зубами в сонную артерию. Идея отличная. Исполнение дерьмо. Как следствие, у Элджея Вашингтона не стало правого легкого и всего того, что было перед легким и после него. Иначе говоря, в нем появилась новая сквозная дырень, но по ходу самого Оливьера подобная мелочь волновала мало. Как убить тварь, не способную умереть? О, очень просто. Разбери ее на запчасти. Именно этой простой логике я и последовал, принявшись отстреливать князю тьмы все, что можно было вообще отстрелить. В какой-то момент Оливьер все-таки решает применить свой последний козырь, точнее, последнюю возможность для жалкого побега, от простого смертного нуба уровня. Ну, не считая не менее жалких попыток призыва орд-импов и рыцарей ада, которые в ужасе обоссались при виде разбираемого на запчасти подвернувшегося под руку инфернального собрата. РГХ, ненавижу. Признаться, тут даже я охуел. В жизни, конечно, случается всякое. Системный апокалипсис, провалы в памяти, злоключения в психушке, наводненной демонами. Но не убегающий же по воздуху в плюшевых тапочках князь тьмы. Это стало последней каплей для моей расшатанной психики. Смерть лунтикам и прочей рогатой херне. Бах! Тапочек с отстреленной по колено ногой улетел в сторону. Оливьер шмякнулся мордой об асфальт, то есть о пол. Бах! Вторая нога выстрелом превратилась в одну сплошную кляксу. Оливьер зарычал. Но не от боли, боли мы оба не чувствовали. Вернее, не чувствовал я, а он просто ловил от нее кайф. Тут дело было в другом. Да как ты смеешь, ничтожество? Я, князь тьмы, меня не может убить какой-то вшивый человечек. Да я. Постой, что ты делаешь? В многоликом голосе скользнули нотки непонимания и страха. После того, как я пинком перевернул лишенную всех конечностей тушку некогда смертельно опасного одержимого и стянул сонного штаны. Делай мир чище и светлее. Я за традиционные связи. Мне было даже немного жаль. Но не князя, нет. Мне было жаль свой обрез. Потому что прочности в нем оставалось жалких 14 единиц, на раз пальнуть. Что я и сделал, предварительно вставив смертельно опасное для инфернальных педиков оружие Оливьеру в задницу. С последним патроном палача Рока. И нажал на спусковой крючок. Fatality. Уровень двинутости плюс 0,5. Ты унизил и поймел материальное воплощение князя тьмы верхнего инфернального плана Ниссус на земле. Ты болен, тебе нужно лечиться. Рейтинг безбашенности плюс 200. А дальше у меня произошел припадок мигрени от количества и частоты всплывавших системок и разноцветного лута. Поздравляю, личинка таракана. Задание «Если друг окажется вдруг» завершено. Ты остановил вторжение легионов Инферно из психушки Балтимора на землю, прикончив одержимого князем тьмы Элджея Вашингтона. Награда, артефакт мифического ранга и 10 опыта. Вы перешли на 18-19. 20 уровень, пожалуйста, распределите 10 доступных очков характеристик. Баф от серии убийств тем временем плавно скатывается в ноль, заканчивается время действия. Я ощущаю себя как личинка таракана. Срань, лицо. Пациенту срочно требуется пересадка кожи и правка половины костей. И вообще, сонный покой или мясо с органами для запуска метаболизма пожирателя. Так, нужно нажраться, да, и наширяться до потери пульса, а то безумно практические идеи снова засоряют мой светлый разум. С другой стороны, качать расовую пассивку нужно. Удивительно, что я вообще еще жив, не то что стоять на ногах в состоянии. Ну да ладно, перейдем к более приятным и интересным моментам, а именно, к странному продолговатому футляру, возникшему сразу после выполнения задания. В таких футлярах обычно хранят что-то интересное, ценное. Ага, скрипку, например. Недолго думая, сдвинул крышку. Присвистнул, то есть попробовал присвистнуть, потому что с половиной выбитых зубов особо не посвистишь. Там лежал длинный меч со странным лезвием, словно составленным из остро заточенных позвонков. У него напрочь отсутствовала гарда, а длинная рукоять эфеса оканчивалась инкрустированным кристаллом, слабо пульсирующим багровыми оттенками. Алчущий крови, класс предмета, проклятая реликвия времен 1 империи Асхи, нерушимый предмет мифического ранга. Легенды гласят, якобы крошечная частичка души темного властелина Ауэрла на смерть несущего заключена в лезвии этого древнего полуторного меча. Правда, или же ложь, никто не знает, ведь империя сгинула давным-давно во мраке веков, вместе со своим жадным до чужой крови правителем. Пассивный навык, неутолимый голод. С каждым убитым противником алчущей крови становится сильнее. 50% опыта, полученного в результате убийства врагов этой проклятой реликвии, ей уже и поглощается. Текущее развитие, 1 уровень. Физический урон 11-28, сила плюс 3, выносливость плюс 5. Пассивный навык адаптация. По мере эволюции, алчущий крови постепенно подстраивается под своего хозяина, усиливая его классовые и расовые навыки. Текущее усиление. Активный навык, смена формации. Полуторный меч алчущей крови, Гаргонта. Формация меняется в зависимости от способа использования, одинарным или двуручным хватом рукояти. Но, ты все-таки подумай лишний раз, прежде чем хвататься за рукоять одной рукой. Ага, акад, ресурсозатраты. Желаете привязать к себе артефакт? Разумеется. На эфесе вспыхнули две заглавные ВВ, после чего в описании появился соответствующий пункт. Приятно стать единоличным хозяином супер-мега-крутой, пусть и бесполезной шмотки. Почему бесполезной? Как я должен махать полуторным мечом, а главное паком, в условиях тотальнейшей жопы с участием легионов демонов, непонятной хрени из миров тиранит и опустошителей? Да вообще в условиях свободного хождения огнестрельного оружия. Я что, джедай, чтобы пули мечом отбивать? Верните мне мой обрез. Я требую назад свой обрез. Боги хаоса вняли твоим молитвам, личинка таракана, и хорошо над тобой поглумились. Так, сделаю-ка я еще одну пометочку в свой склерозник. Насчет богов хаоса. Интересно, за убийство бога хаоса что дают? Черт, черт, черт. Планы на будущее? Нет планов на будущее. Где мои таблетки и морфий? Ударился башкой о стенку, вроде помогло. Немного. Заодно и баф сильнейшего медикаментозного отравления спал с интоксикацией, штука для меня не смертельная, но противная. Так, что там дальше у нас? Используя инородный предмет, ты поймал самого князя тьмы. Чувак, это уже перебор, даже в моем понимании, но мне понравилось. Так что повтори тоже с еще 665 князьями тьмы и получишь уникально охренительно безбашенно крутое достижение. А пока лови мелкую плюшку. Плюс 1 ко всем характеристикам. Ну нахер такие достижения. А что в статусе? 10 очков характеристик. Закидываем все в выносливость. Как бы я ни при смерти, но ощущения не из приятных. Становится значительно легче. По телу прокатывается волна приятной теплоты. Переходим к активным умениям. Не изменилось ничего. Новых не открылось. Свободных очков не прибавилось. Зато перегрузка очнулся на 15%. Мелочь, а приятно. А еще в статусе прибавился новый раздел – рейтинг безбашенности. Рейтинг безбашенности – рейтинг самых безбашенных и безумно крышесрывных ублюдочных садистов на свете. По крайней мере, загруженных в ЕКС. Текущий рейтинг – 210. 847801 место в топе. Ты рядовой маньяк-психопат, недостойный плюшек. Сходи и разнеси еще пару бошек, запивая фруктовый смузи шоколадной патокой со вкусом овсяного печенья. Или проходи рейдовые инстансы в соло-режиме. Круши рейдовых боссов в одну харю. Разноси легионы врагов. Совершай серийные убийства шариковой ручкой. Хо, хо, хо. Доступ к наградам и безбашенному аукциону безбашенной безбашенности откроется на 500 отметки рейтинга. На том все плюшки и псевдоплюшки системы кончились. Несправедливо. Глянул на кучу валяющихся монеток возле останков, ну, назовем это просто биомассой, потому что определить, кого именно я тут укокошил выстрелами патронов палача Рока, было уже несколько проблематично. Одно кольцо выносливого софиста плюс 1 дух плюс 1 выносливость. Личные плюшевые тапочки князя тьмы, они же, легендарный нерушимый артефакт с активной способностью игнорирования здравого смысла. На 10 секунд можно ходить по воздуху, бегать по воде, вальсировать на стенах. Боже, что за ужас. Я ни за что в жизни не одену эти тапочки. МММ, что сказать? Мое чувство прекрасного будет изнасиловано, если я стану носить на себе плюшевые белые тапочки в форме зайчиков, предварительно напялив на себя хеви-метал-куртику безумного Макса. Слишком экспрессивно, да, и все, больше лута нет. Ну, помимо странного узорчатого куба, выпавшего с князя тьмы, искусные гравировки на его гранях складывались в прямые линии, словно образуя лабиринт, а порезанные на отдельные сегменты грани только прибавляли ему вид кубика Рубика. Только, обычный кубик Рубик не переливается всеми цветами радуги. Словно система мне как бы намекала. Перед тобой убершмотка, я тебя загрызу, если ты ее не подберешь. Во, теперь справедливо. На волне позитива подобрал кубик. Шкатулка Лемаршина, нерушимый артефакт забытой эпохи. Разгадай головоломку. Открой врата в другое измерение, дабы синобиты вознаградили тебя за освобождение от многовекового заточения. Ну раз честно-честно. Так, по идее, мне просто нужно, чтобы каждая грань стала одного цвета. Ну, это для кубика Рубика. А тут вместо цвета какие-то иероглифы, делящиеся на однотипные группы, 6 групп по 6 однотипных каббалистических знаков для каждой грани, расставленных в хаотичном порядке. Итого 36 сегментов для каждой грани. Что можно с этим сделать? Расставить символы каждой грани в ряд или в столбик упорядоченно по группам. Можно сделать так, чтобы чередовались. Можно сделать вообще орнаментом. Или, например, чтобы каждая группа по диагонали пересекала свою грань шкатулки Лемаршина, ведь непонятно в каком порядке нужно расставлять символы. И, нужно ли вообще расставлять? Хм. Воткнул алчущего крови в труп барона ада, меч оказался весьма и весьма острым. Аккуратно вырезал из мертвого инфернала печенку, подвинул к выходу в соседний блок кресла Гринза и плюхнулся в него. А дальше, спокойно себе закусывая сырой печенью, принялся вертеть замысловатый кубик, параллельно слушая, как с хрустом встают на место сломанные ребра. Методом проб, ошибок, припоминания всей родословной кубика и тех, кто его сделал в исключительно труднопереводимой форме, удалось выяснить, что последние 3 часа, проведенных за расставлением символов в ряд и столбик, улетели в никуда, шкатулка не открывалась. Не открылась она и тогда, когда я сделал каждую грань исключительно под один и тот же тип знаков. Оставался только последний вариант, расставить по диагонали. Нет, ну конечно был еще один, самый простой, тупо сломать, но представить, чем можно сломать нерушимый артефакт я, увы, так и не смог. Поэтому решил сделать небольшой перерыв и развеяться, отправившись на поиски Гринза и психотропных таблеток, остатки которых еще хранились в процедурном отделении. Глава 3. Конфигурация плача. 1. В свете недавних похождений и без того стрёмное место стало еще стремнее. Что происходило снаружи психушки, я не знал. Окна словно затягивала пелена при каждой попытке разглядеть что-либо извне. Зато внутри, о, чистый эксгибиционизм, приправленный разорванными кишками и оторванными копытами. Вообще, психушки – стрёмные места, в которые лучше по доброй воле не попадать. И по недоброй тоже. И я вовсе не про нашествие инфернальной саранчи. Знаете, на самом деле тут никого не лечит. Ведь как можно вылечить шизофрению принятием таблеток и шокотерапией, от которой единственное, что происходит, отмирают клетки головного мозга. Только довести пациента до состояния «я готов к межзвездным путешествиям на Аполлоне, только не пихайте их в меня, пожалуйста». Разумеется, то есть, признать то, что тебя лечит от того, от чего невозможно вылечить. Хотя бы потому, что такой болезни не существует. Ты здоров. Слушать голоса в голове. И мило всем продолжать улыбаться. Ха-ха. Пожалуй, приму еще одну таблетку. Если хочешь умереть, или же просто отдохнуть. Даже если хочешь просто кайфануть, что бы ни случилось, прими таблетку. Первую я принимаю от депрессии, вторую, для чистой энергии, зеленую, от аутоагрессии, затем красную. Гаинс. Прием, как слышно. Прием. Гаинс не отвечает, его нигде нет. Мне надоело его искать по плохо освещенной психушке, где за каждым углом притаилась очередная зубастая прелесть. Предположительно инфернального происхождения, как сейчас, например. За углом коридора я отчетливо слышу прерывистое дыхание. Сделав рожу позловеще, медленно продвигаюсь в сторону незадачливой засады. Тут главное как в бейсболе. Хороший замах и резкий удар. перехватил меч поудобнее, еще шаг, замах, и... Выскочивший бес, цокая копытами, понесся вверх по коридору, в строго противоположном направлении от меня. «Стой, куда же ты, мерзкий мешочек с опытом?» Шмяк. Под ногой что-то неприятно хлюпнуло, а в нос ударил знакомый запашок. Я вступил в дерьмо. Непростительно. В общем, наплевав на тщательное и подробное обследование целого больничного блока на предмет выпавшего лута, я поперся за удравшей бесярой. Однако почти сразу же был остановлен набросившимся из темноты рыцарем ада. Его непуганной версией, если точнее, главное успеть нанести первым удар. Конечно, срубленная лапа, явление не смертельное. Зато срубленная кожистая морда, тут картина маслом. Подобрал 5 монет выживания и побрел дальше по корпусу, играя в футбол с рубленной башкой. Если случается нехилый выплеск энергии, то розовая таблетка зайдет под бухло. Оранжевая, даже не знаю, от чего она, но я тоже ее заглочу. Серая подарит прекрасный мне сон, а голубая держит болт мой высоко-высоко. С сомнением глянул вниз, оценил обстановку. Похоже, последняя таблетка явно была не психотропной. Зачищать психушки от демонов с каменным стояком. Почему бы и нет? Веселье продлилось еще неопределенное время, пока я наконец не загнал визжащего бесенка в тупик, попутно вырезав все живое и неживое, что попадалось под руку. Причем количество последнего начинало расти в геометрической прогрессии. Зомби. Зомбоимпы. Зомбобесы. Зомбопсихи. Теперь это понятно, почему в этой части психушки так тихо. Инфернальная свора подверглась масштабному заражению и ныне от ходячих овощей ничем не отличалась, разве только размерами и прочной шкурой. Конечная остановка. Будьте любезны предъявить ваши проездные документы. Или мне придется познакомить вас с техникой приготовления сашими по-владимировски. Из бесятины. Не могу сказать точно, что именно побудило замученного жизненными обстоятельствами беса с визгами броситься на пролом в ближайшую дверь кабинета. Возможно, причиной послужила злобная физиономия одного пожирателя, а может зловещее слово сашими. Оно и не важно. Потому что кабинетом оказался мужской туалет, в который вела кровавая дорожка следов, из которого доносилось умиротворенное чавканье, вскоре, впрочем, сменившееся воплями одного незадачливого мелкокопытного знакомого. Действительно мудрый выбор. Похвалил я суицидника, переступая через порог. Хмм. Знаешь что, Гаинс, ты эгоистичная тварь. Я тут тебя разыскиваю, брожу по психушке, параллельно выкашивая толпы демонов, самого князя тьмы унижаю, предотвращаю второй апокалипсис на земле, а ты, значит, спрятался тут и бесов с человечиной втихаря питонишь. Это нечестно, не находишь. Гаинс перестал грызть бьющегося в конвульсиях беса и перевел на меня безразличный, пустой взгляд. Теперь косоглазием он больше не страдал. Полагаю, Джеффри Гаинс теперь вообще больше ничем не страдал. Потому что Джеффри Гаинза уже не было, ровно как и обглоданный наполовину медсестры. Ее труп лежал в луже черной крови, сразу под раковиной умывальника. С крана лилась холодная, мутная вода. Плохо. Гаинс поднялся с четверенек и медленно поплелся ко мне. Очередной зомби на пути. Не совсем. Порой приходится делать вещи, смысл которых частенько теряется, потому что у них нету смысла, как и логики. Логичнее всего было срубить башку зараженному товарищу, набив опыта и стянув с него кольцо на бонус к статам. И реквизировать пиломеч, лежащий тут же рядышком. Артефакты, по моим наблюдениям, падают крайне редко, а значит они в цене так или иначе. Но я этого сделать не мог. Даже если мир слетел с катушек, ты не должен слетать с катушек. Должны быть принципы. Иначе станешь животным, это неизбежно. Ладно, дружище. Признаю, было весело, жаль, что приходится прощаться. Хлопнул я по плечу зомби. Тот меня попробовал укусить, не вышло. Заехавший в физиономию кулак прилетел быстрее. Подсечка, зомби валится на пол. Что дальше? А ничего особого. Я просто вышел из туалета и закрыл за собой дверь. Убивать бывшего товарища я не собирался. Да и открывающиеся вовнутрь двери туалета, думаю, для зомби головоломка еще та из разряда, а как это открывается?